«А кто вас знает?» — резонно сказал он. «Мало ли что в голову взбредет. Успокойся, поешь лучше». «Ничего, если я буду смотреть. Мне нравится, как сильный мужчина ест долго и много. Или, может, тебя это оскорбит, что я смотрю? У вас, Твердяков, такие странные обычаи, я слышала краем уха. Брешут!» — кратко сообщил Сварог и, не теряя времени, снял с нескольких мисок, фаянсовых, определенно сделанных на суше, деревянные крышки. Пахло недурственно. «Во всей Жангаде такие миски только у нас», — сказала Латея, не отводя от него глаз. «У нас очень знатная семья. Мои предки в течение бесчетных поколений были старшинами и даже кормчими». «Впечатляет!» — с набитым ртом пробормотал Сварог. «Жареная рыба с какими-то специями, ракушки, запеченные в своих круглых домиках, кусок темного мяса, так и оставшийся непонятным, какая-то желтая сладкая масса, вроде творога». Он и не заметил, как уплел все, что нашлось на подносе, выпил половину кувшина непонятной сладко-кислой жидкости, безалкогольной, но приятной на вкус. Когда он закончил и сполоснул руки в поданной Латеей чашке, она небрежным движением выставила поднос за порог, пояснила: «Найдется кому убрать». «Ты доволен?» «Весьма», — сказал Сварог, поглаживая живот. Он с удовольствием закурил бы, но о сигаретах, увы, снова придется на какое-то время забыть. Кто знает, как отнеслись бы морские бродяги к его милой привычке извлекать из воздуха табачные изделия и прикуривать от огонька на кончике пальца. Латея наблюдала за ним, склонив голову к плечу, вовсе не собираясь уходить. Чтобы поддержать светскую беседу, как-никак здешняя аристократка, потомственная, Сварог спросил: «Тебе здесь не скучно?» Она пожала круглыми плечами с искренним удивлением. «Как-то мне может быть здесь скучно? Там, где мои предки жили много тысяч лет? Ну, ты и скажешь, купец! Только здесь живут настоящие люди. И только здесь они выживут, когда вас, Твердяков, снова сожрет какая-нибудь всеобщая напасть. А этого, между прочим, не так уж долго ждать. Есть масса неопровержимых признаков того, что дело снова движется к великой катастрофе. Вас всех сметет, а мы выживем. На твоем месте я не спешила бы в Темайр, а устраивала свою жизнь иначе». «Это как?» «Оставшись там, где только и живут настоящие люди, которые, к тому же, станут единственными спасшимися». «Благодарствуйте, красавица», — сказал Сварог. «Не тянет что-то. На суше гораздо интереснее». «Глупости. Ты же там никогда не была». «Ну и что?» — вновь пожала она плечами с нешуточным упрямством в нежном голоске. «Когда за спиной многотысячный опыт...» Сварог промолчал. «Ну да, разумеется, запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Ты ее не переубедишь, и пытаться нечего. Традиции, браток, понимать надо. Многотысячелетний опыт — вещь внушительная». «Я прекрасно знаю, что у вас там масса интересного», — протянула Латея с непонятной интонацией. «Мы не такие уж дикари, как ты, должно быть, думаешь. У нас, между прочим, достаточно книг. Ты о иных и не слыхивал, если вообще умеешь читать». «Умею. Хотя тебя это, может быть, и удивляет», — сказал Сварог. «Купец обычно умеет и читать, и писать, и даже арифметические действия производить в уме, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю. И тоже умею. Так вот, книги у нас есть. И кроме этого, мы ведь часто общаемся с твердяками. Они столько рассказывают. Ты прав, у вас и в самом деле масса интересного. Я даже слышала, что у вас там во множестве водятся такие мужчины, которые друг другу взад вставляют то, что, по моему глубокому убеждению, следует исключительно девушке между ног вставлять. Сварог внимательно посмотрел на нее. Она слегка улыбалась, совершенно безмятежным и невинным видом. «Тебе не кажется, что подобные повороты разговора?» Она преспокойно сказала: «Я просто хочу знать, ты случаем не из таких, про кого я только что говорила?» «Вот уж ничего подобного!» — чуть ли не рявкнул Сварог. «Это просто великолепно! Купец поколет карах», — протянула Латея и одним гибким движением, с тихим шуршанием, стянула через голову платье, под которым ничего более не имелось. «Я очень рада, что не пришлось в тебе разочароваться. Ну, что ты сидишь? Неужели тебе надо объяснять, что мужчина должен вытворять с девушкой, которая перед ним решительно разделась?» Она преспокойно вытянулась на циновке, положила руку под голову и улыбнулась Сварогу с таким видом, словно они стояли в большом зале королевского дворца, ведя светскую беседу. «Ловушка?» — лихорадочно промелькнула у него в голове. «Или именно так у них полагается?» «А твой батюшка не оторвет мне голову?» — спросил он невозмутимо. «И не подумает. У нас свои обычаи. Слишком долго тебе объяснять. Может, обойдемся без этого? Могу тебя заверить, я уже знакома с этой штукой, что сейчас буравит тебе портки. Сам убедишься». «Черт знает что», — сказал он искренне, пребывая в тягостном раздумье.